На лестничной площадке им встретилась брюнетка, которую Лючана видел за завтраком. Кимоно она успела сменить на другое – лилового шелка с алыми розами. «Привет, Джорджик, как успехи?» «Успехи потрясают!» Ланиста чмокнул даму в душистую щечку. «Знакомьтесь, Лючана Барготта, Николетта Швармс. Николетта у нас уже второй год семи Либертит, по контракту». «По контракту? Вы не любите самостоятельных женщин?» Картинно изумилась Николетта, сложив пунцовые губы бантиком. «Очень жаль. Между прочим, еще год, и я куплю себе домик на Куэдзако. Хотите, приглашу в гости? Будем кайфовать под цветущими вишнями». Она свысока глядела на Лючана. Свысока во всех смыслах, ибо стояла на две ступеньки выше. «А как же свобода?» — хотел спросить Тарталья. Добровольно продаться в рабство и не спросил. В конце концов, что он, по большому счету, знает о жизни семи Либертусов? Об обстоятельствах самой Николетты? Ничего. Кажется, брюнетка о многом догадалась по его лицу. «Добро пожаловать в братство лучших из худших», — рассмеялась она. Стало ясно, что Николетта пьяна. С утра. Видно, очень уж приятна и необременительна эта служба, раз женщина надирается, едва встав на ноги. От радости должно быть. «Выбрал себе цуцика». Николетта двусмысленно играла складками кимоно. «Выбрал», — ответил за Лючана Жорж. «Какого?» «Четвертого». «А, хороший овощ, сочный. А мой сварился». Доверительно наклонилась она к Тарталье. «Иду по новой дергать. Жаль, что четвертый твой. Он мне нравился. Жоржик, дай ключи». «Держи». «А как его зовут?» Спохватился Лючана, когда брюнетка скрылась внизу. «Кого?» «Овоща. Моего». «Никак его не зовут», — пожал плечами Мандени. «Придумайте ему кличку, если хотите. Кстати, у вас в 15:00 трансляц-шоу. В полтретьего ждите в холле. За вами приедут». «Шоу? Я не готов, мне нужно...» «Ничего вам не нужно, Барготта». Жорж увлек его вверх, к бронированной двери. «Поверьте мне, в студии сидят профессионалы, они все сделают. Вы, главное, отвечайте на вопросы, и дело будет в шляпе». «Отвечать на вопросы?» «Да». «И не стройте из себя девицу на выданье. Камер он боится, готовиться ему надо. Сказано «шоу», значит, становись шоуменом, понятно?» «Ага», — угрюмо буркнул Лючана. Желудок от злости сводило судорогой. «Проклятие! Успокоил начальничек, настроил на нужный лад. Взял цуцика за шкирку, урод!» Он вспомнил, что цуциком Николетта обозвала овоща, и настроение от дурацкого, мерзкого сопоставления испортилось окончательно. Он хотел пойти в город развеяться, но вместо этого вернулся в номер и завалился спать. От душевного расстройства. Проснулся без четверти два, с головой мутный, как всегда после дневного сна. Во рту засохший цемент, череп набит мокрой ватой. И добро бы с похмелья. Хотелось придушить кого-нибудь, застрелиться самому, упасть спать до глубокой ночи и выпить пиво. Все сразу, смешать и не взбалтывать. Ровно в половину третьего, как и было обещано, в холле гладиатории объявился потлатый юнец с носом настолько длинным, что Лючано вспомнил куклу Пиноккио. У обычных людей такие носы не растут. Наверное, имплантант для участия в комик-шоу. «Барготта, я за вами. Едем на студию». «Как передача называется?» — спросил Лючано, усаживаясь в мобиль, похожий на огромный кирпич. «Мне ничего не сказали». Пиноккио запустил двигун. «Жизнь замечательных людей». «Это я-то замечательный?» «Каждый человек в чем-то замечателен. Главное найти в чем, пока человек не умер», — философски заметил носатый. «А уж вы-то и подавно. Только успевай замечать». «Сколько времени длится ваша жизнь?» «Полтора часа», — Пиноккио рассмеялся. «А ваша?» Лючано не ответил. Снаружи трансляц-студия производила впечатление жуткой эклектики. Здание в стиле имперского классицизма. Колоннада, ступени, фронтон с барельефами. И несуразная конструктивистская надстройка на полтора этажа. Поляризованный плексанол, ажурные фермы, пучки направленных антенн выцеливают на орбите коммуникационные спутники. Пялится в зенит раструб экранированного блока гиперсвязи. Внутри эклектика просто зашкаливала. фойе с ковровыми дорожками, скрытые лампионы с псевдоживым огнем, микрооранжерея кактусов с краником, торчащим из голубой агавы, охранник в форме любезничает с красоткой в сетчатом трико. Антикварный механический лифт, приняв пассажиров, устремился почему-то вниз. По выходу из лифта начался строгий коридор без излишеств, если не считать биопласта под чешую. Звукоизолирующие двери, люминат потолка. Пиноккио обернулся на ходу. Тут раньше наше консульство было, в прошлом году съехали, а дом Вещуны за бесценок выкупили. Вещуны? Ну, вещательная компания. Пришлось достраивать купол. За дверью с номером 38 обнаружилась уборная. Из кресла навстречу гостям взлетел Франт в роскошном сюртуке и темно-красных лосинах. Он сверкнул лучезарной улыбкой, как если бы снимался в рекламе геля для зубов, и заученным движением откинул голову назад, тряхнув взбитым чубом. «Благодарю, Марий, вы пунктуальны. Феликс Киприан, ведущий программы. Ну-ка, повернитесь, дайте на вас посмотреть». От Франта исходил напор кипучей, упругой энергии. Лючано невольно заулыбался в ответ и, забыв поздороваться, начал вертеться наподобие модельной дивы. «Замечательно. Я вижу, у вас есть сценический опыт. Это ваша повседневная одежда?» «Честно ответить, что никакой другой не успел обзавестись?» «Да». «Отлично. Ключевое слово в названии нашего шоу – жизнь, естественность, натуральность. Впрочем, капелька грима не повредит. Прошу в кресло». Гостем занялся пожилой молчун-гример. В представлении Тартальи он походил на шестирукое брамаинское божество, ловко орудуя аэроздолями-распылителями, кисточкой, пуховкой, вибергребнем и тональным оптимизатором на длинной штанге с полудюжиной сочленений. Закончив, гример позволил объекту бросить взгляд на контрольный дисплей. «Вы виртуоз!» Облик Лючано не изменился. Но на дисплее он теперь смотрелся куда выразительнее, чем в зеркале. А в зеркале 100 крат выразительнее, чем в жизни. «Время, время, время!» — прервал словословие ведущий. «Начинаем через 5 минут. Вы не против, если я буду звать вас по имени?» «Отлично. А меня зовите Феликсом. Пройдемте в студию. Это здесь я балаболю без передышки. А в студии работать языком придется вам. Мое дело – вопросы и все. Готовы?» «Да». «Прекрасно. Только не надо этих односложных реплик. Да, нет, помню, не помню. Накручивайте подробности, яркие детали. Народу это интересно». «Чтоб ты сдох, полтун», — мысленно выругался Лючано, когда они с Феликсом оказались в зале, полном людей. Он тут думал, что в студии они будут вдвоем. А тут целая толпа зрителей. Трибуны амфитеатром. Синий сектор, желтый и красный. Человек 100, не меньше. Все, естественно, помпелианцы. «Двухминутная готовность. Мы в курсе, как приветствовать гостя, а ну-ка, изобразили!» Амфитеатр ответил сваженной бурной овацией. Чувствовалось, зрители имеют опыт и хорошо знают, что от них требуется. «Молодцы!» Расположившись на подиуме, за круглым столом, в полоборота к залу, Феликс жестом пригласил Лючано сесть напротив. «Не переживай», – подмигнул он. «Сделаем конфетку». Ведущий был Тартальи симпатичен, в отличие от вредного ланисты. Да, имидж, игра, наработанные психологические приемы. Но симпатии не прикажешь. Обаятелен, хитрюга. «Эфир!» Феликс выждал крохотную паузу. «Здравствуйте, дорогие соотечественники. Вас приветствует жизнь замечательных людей. И я, Феликс Киприан. Думается, я в представлении не нуждаюсь, а посему разрешите представить вам нашего сегодняшнего гостя, Лючано Барготту, человека непростой и интересной судьбы». Овация в зале более оживленная, чем на репетиции. «Добрый день, дамы и господа». Лючано уловил короткий, едва заметный кивок в свой адрес и все понял правильно. «Я рад участвовать в нынешнем ток-шоу. Главная прелесть кроется в том, что я понятия не имею, о чем вам хочется услышать. Поэтому всецело полагаюсь на нашего опытного ведущего». «И правильно делаете», — перехватил Феликс инициативу. «Вы попали в точку. Наше шоу тема интересна, что никто из его участников заранее не знает, о чем пойдет речь. Этого не знаю даже я». Акустические резонаторы поймали и усилили смех зала. «Да-да, вы не ослышались. Полная импровизация от начала до конца. Никаких сценариев, темников, заранее составленных вопросов. Итак, я осведомлен, что жизнь вас не баловала. Говорят, вы даже отсидели срок в тюрьме. Это правда? К сожалению, да. Вы были виновны? Нет, меня оболгали. А суд не счел нужным вникать в детали. Вот, вот оно, друзья. Многие ли из нас испытали на себе черствость судей? Многим ли довелось побывать по ту сторону тюремных стен? Уверен, что нет. И сейчас мы получим шанс услышать об этом, так сказать, из первых уст. Но современная тюрьма не варварские застенки. Новейшие системы защиты и наблюдения исключают не только возможность побега, но также и возможность насилия одних заключенных над другими. Квалифицированная охрана, сбалансированный рацион, сухие чистые камеры, библиотека, новости по визору. Не курорт, но вполне цивилизованное место. Я прав, Лючана? Вспомнились островные прелести Мейгиле. Адская сковородка песка, личинки гы под кожей, милые рыбки Бора-О-Бора, обгладывающие человека до костей, толстый ува, крики пытуемых. Хотите правды из первых уст, будет вам правда. Тюрьма, Феликс, всегда остается тюрьмой. Наверное, где-то и существуют такие санатории, как вы описали. Но я сидел на кемчуге, под палящим солнцем, под тропическими ливнями, в компании местных каннибалов, которые спят и видят, как бы сожрать тебя на ужин. Позвольте, а охрана? Охрана с удовольствием примет участие в пиршестве, а потом сыграет с сидельцами в чики-чики на твои передние зубы. Из зубов выходят чудесные украшения, из зубов и фаланг пальцев. Особенно в ходу зубы людей, предварительно подвергшихся насилию. Это связано с тамошними верованиями. В связи с этим хочу вспомнить. Он с удивлением отметил, что сгущает краски. Однако остановиться уже не мог. В горле словно повернули знакомый вентиль. Поток слов захлестнул студию. Ну и ладно. Это не суд. А мы не клялись говорить правду, одну правду, ничего кроме правды. Шоу? Значит шоу. Ловите 100 парсеков лапши на уши. Продолжая окучивать аудиторию, Лючано мельком скосил глаз на контрольный визор камеры, направленный в зал. Его не просто слушали, внимали, раскрыв рты. У женщин в глазах блестели слезы, мужчины сморкались и хмурили брови. Ему сочувствовали. «Да, вы прошли через настоящий ад. Мы восхищаемся вами». «Браво, Лючано!» В едином порыве взревел зал. «Однако, признайтесь, ваша участь была не столь ужасной, как вы описываете. Вы отбывали наказание в режиме сотрудничества. Сперва подручным тюремного экзекутора, а там и в качестве младшего экзекутора. Наверняка вы находились в более выигрышном положении, чем большинство заключенных. Кроме того, вам вдвое скостили срок, верно?» Согласиться с тем, что жизнь младшего экзекутора в Мейгиле не такой уж кромешный мрак и ужас? Что в тюремном периоде бытия Лючано Барготты кто-то способен найти искорку света, отдушину, подарок судьбы? Никогда. И снова вынужден спорить с вами, дорогой Феликс. Лючано вцепился обеими руками в воротник рубашки. Он задыхался. Казалось, невидимый ошейник душит его. Вы знаете, что это такое причинять боль? Не по собственному желанию, не получая извращенного удовольствия от чужих мук, а по долгу службы, оплачивая послабления и льготы. Лучше бы пытали меня самого. Полный срок в колонии стандарт режима – праздник в сравнении. Он увлекся, возводя правду в квадрат и в куб. Он делился с публикой наболевшим, выстраданным, черным осадком на дне сердца. Он давно забыл, что находится в студии, что перед ним специально подобранная аудитория, а напротив – профессионал-ведущий. Тарталья изливал душу, добираясь до мрачнейших ее закоулков. Спрятанные в шкафу скелеты выволакивались на свет. А теперь вопросы из зала. Да, прошу вас. Скажите, изменилась ли ваша жизнь после освобождения? О, вы затронули больную тему, леди. Любимое искусство, дело, которому я посвятил свои лучшие годы, оказалось запретным для меня навсегда. Экзекутирование не прошло даром. Пытая других, я искалечил себя. 1,5 часа пролетели вихрем. Он разливался траурным соловьем на собственной могиле, пел вдохновленный реквием загубленным мечтам и опомнился лишь в объятиях ведущего. Феликс сердечно благодарил его за прекрасное и познавательное выступление, ясно давая понять – шоу закончилось. Зрители были не прочь продолжить разговор, но ведущий увлек гостей из студии, легко оторвавшись от возбужденной толпы. Вскоре они оказались в знакомой уборной. На сей раз гример не стал прибегать к особым ухищрениям. Миг и лишняя выразительность оставила лицо Тартальи. В волосах насмешливо потрескивали статические разряды. «Отличное шоу. Надеюсь, вы у нас не в последний раз. Пригласите, приду». Лючана с вымученной улыбкой развел руками. В голове шумело, по телу разливалась приятная усталость. Он чувствовал покой и опустошение, как после ответственной, хорошо выполненной работы. «Работы?» – с сомнением уточнил маэстро Карл. «Скорее после бурной попойки». «Мари вас проводит. Кстати, в холле вас ожидают. Дама». Феликс подмигнул с хитрецой прожженного лавеласа. «Дама?» – вяло удивился Лючано. «Любите дичь? Рекомендую. Свистельга в меду с каперсами и овощной запеканкой. Фирменное блюдо шеф-повара. Трех человек повесили на заднем дворе за попытку вынюхать рецепт. К птице закажем бутылочку розового алонса со льда. Или возьмем молодое бранжу. Всецело полагаюсь на ваш вкус, Юлия. Ценю мужчин, которые не корчат из себя знатоков всего на свете. Редкий вид, вымирающий. Пожалуй, остановимся на алонсе. Молодое вино слишком быстро бьет в голову. Ну а я, дабы не нарушать гармонию, возьму грудку камышовой цесарки». Лючано кивал, очарован и потрясен. Дамой, ждавшей его в холле студии, оказалась Юлия. Стерва Юлия, пиратка Юлия, ледышка Юлия. Сама роскошь и обаяние. Жгучая брюнетка, как и Николетта Швармс, в отличие от пьяненькой и вульгарной гладиаторши, она сделала бы честь любому дамскому журналу, снявшись для обложки. Ошалев от неожиданности, Лючано не заметил, как оказался внутри легкой серебристой капли аэромоба рядом с помпелянкой на заднем сиденье. Управлял машиной не раб, а свободный, тоже помпелянец. 5 минут болтовни о пустяках, и вот они уже воркуют на террасе уютного ресторанчика, название которого мигом выветрилось из головы. «Осторожней, дружок!» – предупредил еле слышный гишер. «Бабы, они...» «Я польщен вашим вниманием, Юлия, но не склонен заблуждаться насчет своей скромной персоны. Способен ли я всерьез увлечь вас? Нет, и еще раз нет. Я теряюсь в догадках. Статус семьи Либертуса является чем-то особенным? Притягательным? Возбуждающим?» Юлия залилась смехом. «Если бы вы знали, насколько близки к истине, семьи Либертуса действительно притягивают нас, уроженцев Помпилии. Я бы сказала, что дело доходит до патологии. Тем не менее, не надейтесь. Я разыскала вас по другой причине». «Мы настолько притягательны», — не удержался Лючано, «что стоило мне зайти в кафе, как вокруг завязывается драка?» Он вспомнил ужин в реке Эскурарум и с опаской огляделся. «Не намечается ли побоище и здесь?» «Даже так?» Брови Юлии взлетели на лоб. «Расскажите, умоляю». «Курьезная история. Сижу вчера, кушаю салат «Цезарь», никого не трогаю. У стойки ваш декурион пиво с егерской хлещет. На меня уставился, словно я ему кучу денег должен. А нотариусы хохочут. Братца встретил десятинщик. Он озверел и давай их полоскать». «Вы в курсе?» Внезапно перебила его Юлия. «Как строится механизм подчинения в помпелянской армии?» «Ну, как везде должно быть, генералы, офицеры, солдаты». «Это система. А я говорила о механизме подчинения. Он строится не просто на званиях, уставах и приказах, он строится на наших расовых особенностях. Подписывая контракт на воинскую службу, солдат или офицер отказывается от толики личной свободы, становится частичным рабом своего командира. Фактически, семи Либертусом, добровольно. Это не совсем адекватно вашему статусу. Вы инорасец, с другой физиологией, но близко, очень близко». В ушах женщины колыхались бриллианты. Серьги на длинных цепочках из белого золота. Их плеск завораживал. Не гипнабелен, как невропаст. Тарталья хотел и не мог оторвать взгляд от украшений. Розовые, изящные мочки ушей. колючие звезды странной огранки. Витые цепочки с почти неразличимыми звеньями. Цепочки, цепи, ошейники. Младшие чины теряют, как правило, до 10% свободы. Отсюда и оскорбительное прозвище – десятинщики. Офицеры от 7 до 3, в зависимости от звания. Это обеспечивает куда лучшее взаимодействие подразделений на всех уровнях, чем при обычном подчинении. Но больно бьет по самолюбию и гордости наших граждан. Правительство платит военным очень высокое жалование. Выйдя в отставку, они получают ряд льгот и привилегий. Империя вынуждена компенсировать унижение, которому военнослужащий подвергается, жертвуя частью личной свободы. Вы слабо представляете, что значит для помпелианца уподобиться рабу, даже в ничтожной степени. Проклятие. Гай Октавиан Тумидус, надменный гард-легат, кавалер ордена цепи и малый триумфатор. Когда мы торговались с ним на Китте, он уже, клянусь черной дырой, я свободный, вел переговоры с частичным рабом. Мир рушился в тартарары. Представить, что легат Тумидус, оформляя заказ на услуги Невропаста, был не свободен, означало сойти с ума. На 5, на 3%, на дамский ноготь, добровольно подчиняясь армейскому контракту. «А ведь ты освободил его, малыш», — сказал маэстро Карл. «Я?» «Ты? Из-за кого он был вынужден уйти в отставку?» «В ситуации, описанной вами, даже трезвый помпелянец утратит контроль. Могу вас успокоить. Вам лично ничего не угрожало. Декурион бы вас и пальцем не тронул». «Он и не тронул?» «Принесли заказ». Сразу стало ясно, почему Юлия не заказала салатов, закусок или десертов. Порции здесь были по-варварски огромны. Дичь с золотистой корочкой смотрелась восхитительно. Тонкий аромат будоражил ноздри и возбуждал аппетит. «О-о-о!» – не слишком внятно выразился Лючано, пробуя кусочек птицы. Помпелянка улыбнулась в ответ, мол, «я зря не порекомендую». «Юлия, вы добрая фея. Я уже влюбился в местную кухню. Можно сказать, с первого укуса». «Только в кухню?» «Смеет ли скромный Семилибертус говорить о большем?» «Скромному Семилибертусу у нас позволено очень многое. Как балованному ребенку, любимцу семьи, тирану и капризули. Свободный человек за такие штуки давно получил бы вызов на дуэль». «Дуэль. Дуэль Гая с Титом. Гай настаивал на армейском механизме подчинения. Тит с наемниками были против, считая это унизительным. Теперь я знаю почему». В 5 метрах от их столика, плавая в круглом аквариуме, жирные рыбы раздевали рты. Плямкали скользкими губами, комментируя чужой разговор. На самом деле, эти карпы и лини, разумеется, ждали выбора клиентов ресторана, а после гибели на раскаленной сковороде. Но казалось, в аквариуме собрался ученый совет, решая вопросы жизни и смерти. В итоге, действия по сбору ботвы оказались плохо согласованы, экспедиция понесла потери. Плюс ранение, необходимость спасать меня, своего раба. Вы быстро схватываете. Но вам дуэль не грозит. Пользуйтесь. Кроме Гая, на вас фактически нет никакой управы. Если, конечно, вы не рискнете грубо нарушить закон. Например? Ограбите кого-нибудь, изнасилуете, убьете. В голосе помпелянки самый внимательный слушатель не уловил бы и тени иронии. Впрочем, насколько я вас знаю, вы на это не пойдете. И насколько же вы меня знаете? Он подлил вина в бокал дамы, опередив движение Юлии. Семилибертусу дозволено многое, но хороших манер еще никто не отменял. Она вскружила тебе голову, малыш. Будь начеку. В достаточной степени, Барготта. Юлия изящно вытерла рот салфеткой. Думаете, к чему весь этот ужин? Я покупаю вас. Подкупаю, если угодно. Я курирую ряд лабораторий, где проводятся исследования аномальных возможностей психики и физиологии. В связи с этим... Спасибо за откровенность, фея. Ценю. Вам понадобилась лабораторная крыса? И вы готовы накормить крысу дичью, напоить вином? Он вовремя остановился. Не хватало еще хамить, пользуясь безнаказанностью статуса. «Крыс мне хватает». Дама ни капельки не обиделась. «Мне не хватает опыта общения с артистами. Надо было сперва польстить вам, воспеть хвалу вашему могучему таланту, потом расплакаться у вас на плече, сказать, что без Лючана Барготы мир рухнет, а мои лаборатории разорятся. И вы прибежали бы ко мне сами, пешком через всю галактику. Или я взяла бы у вас у Гая в аренду. Дать обязательство, что вам не будет причинен вред, и Гай с радостью избавится от обузы. Верите? Верю. Юлия говорила правду. Желая на любой ценой заполучить крысу для опытов, уже бы заполучила. Помпелианцы – мастера находить лазейки в законах. Я заинтересована в добровольном сотрудничестве. Мне нужны помощники, а не их тела в виде расходного материала. Я предлагаю вам контракт. В театре вы за всю жизнь столько не заработаете. Тем более, что и театр-то не ваш, а графа Мальцова. Контракт? Десятинщиком? Нет. Обычный контракт, без ограничения свободы. Впрочем, любой контракт ограничивает свободу подписавшего, не так ли? Но я... Я собственность Гая. Об этом мы поговорим в другой раз. Есть варианты. Ну что, сумел я вас заинтересовать? Сумели, честно признался Лючана. Тогда завтра жду вас в гости. Вот адрес, я сняла дом неподалеку. Имейте в виду, вас ожидает приятный сюрприз. И Юлия лукаво подмигнула.